Зато на носу у нас уже была свадьба, которую мы планировали праздновать через неделю. Гости сейчас потихоньку двигались к Кричнолиске, а еда и вино уже были запасены. Все-таки эту помолвку можно было провести по-тихому и в узким кругом, а вот бракосочетание другой разговор, будет толпа. Приедет куча тынов, союзные ртыны из соседнего княжества, поприсутствуют почти все охотники, да и ученика тоже возможно придется тащить. Хотя тут насчет тащить вопрос спорный, присутствие официального наследника престола на подобном мероприятии очень серьезный показатель статуса, что могло бы пригодиться в будущем, да и подобное вроде как обязательно, на то и личный ученик. А с другой стороны Зедал у нас инкогнито, перед благородными же спалим все мгновенно. Так что я склонялся к мысли, что придется ему посидеть под охраной волков в Смертолесе. А без плюсика в репутации я переживу, в конце концов, когда успех в его обучении будет достигнут и принц шагнет на девятую ступень, он сможет вернуться в цивилизацию и я вероятно получу славу самого крутого наставника в Тикцине. Тут уж скорее проблема будет в том, чтобы отбиваться от новых учеников. Очень многие родовитые дворяне при деньгах захотят отправить детишек ко мне набираться уму-разуму и силушки богатырской. Придется искать отмазки, чтобы не обременять себя новыми падаванами, а сплавлять их в нашу школу-академию. Но это нормально будет срабатывать только для молодежи, а сколько в Тикцине тех же ртынов в возрасте 40+, которые не прочь шагнуть выше на одну ступень. Впрочем, это лирика, сейчас надо думать о первоочередных задачах. На завтра же таковая заключалась в том, чтобы встать засветло и отправиться к ручью на территории стаи, куда скорее всего придет олень, чтобы напиться. Двигались вперед мы по деревьям, где я намечал путь, заодно посматривая, чтоб нигде под листьями не притаился какой-нибудь ядовитый паук, а Зедал следовал за мной. Скорость Южинды, которая буквально перетекала с ветки на ветку, он не обладал, но справлялся недурно, даже копье за спиной ему не особо мешало. Путь занял у нас меньше часа, затем я молча повел рукой, предлагая принцу выбрать позицию. Мои уроки он вроде бы запомнил хорошо, так что расположился на одной из веток близко к стволу, замаскировавшись пожелтевшей листвой. Взглядом оленю найти его будет тяжеловато, особенно смотря против солнца. Корнем трымы он натерся еще у дома, отбивая запах, в кив тоже наловчился себя скрывать, хоть и не идеально. Так что теперь дело встало за терпением, неподвижностью и удачей. Все-таки русло ручья не в пару метров длинный, неизвестно куда именно придет олень. Возможно, его придется выгнать на принца. Началось нудное ожидание, Зедал похоже, как и я, жалел, что тут нельзя тихонько почитать какой-нибудь интересный свиток, чтобы скоротать время. Даже предполагаю, что он начал бы штудировать. Недели на третье обучение я стал выдавать подопечному работы древнего мага, которые нашел в подвале, правда пока только исторические. Не хотелось нагружать ученика лишними знаниями, над которыми он будет ломать голову, пытаясь приспособить старую магию под новые реалии мира. У него сейчас другие задачи. Хотя учитывая, что идет он лестницей духа, а не тела и образование у него сильно лучше моего, получаться у Зедала все должно куда как успешнее. Но пока что мной было принято решение дать ему углубиться в историю нашествия демонических зверей и времена до него. Все-таки это было интересно и мне, а иероглифы я понимал не все, часто подбирая значения по контексту, уж больно сильно язык успел измениться. Ну и хотелось немного попонтоваться. У нас, мол, есть даже такое, чего скорее всего не встретишь и в королевской библиотеке. К тому же столь древние исторические хроники в чем-то были сродни художественной литературе, а постоянно учиться чему-то полезному тоже нельзя. Надо немного разгружать мозги при столь плотном графике, чтоб фляга не засвистела. Олень появился лишь ближе к обеду, вероятно двигался медленно, осматривая новую для себя территорию. И шел, зараза такая, не совсем туда, куда нам хотелось бы. Так что я вынужден был слезть с ветки, сделать круг по зарослям, стараясь не потревожить сухие листья, которые уже начали опадать, чтоб они не выдали меня своим шуршанием раньше времени. Но наконец занял позицию, а потом наступил на то, что упало с ближайшего дерева, напоминающего клен. Олень услышал звук, сигнализирующий о том, что он тут не один, а затем резко помчался вдоль ручья в сторону Зедала. Ученик дождался момента и метнул копье в огромное копытное с ветвистыми рогами. Мишень была движущейся, а в последний момент она еще и дернулась, ощутив звериным чутьем опасность, так что сердце поразить принцу не удалось. Копье вонзилось в бок оленя чуть ближе к крупу, животное скинуло его о ближайшее дерево, отчего обладатель рогов повело в сторону, а острая железка разворотила ему бок. Зедал спрыгнул на землю, стремясь как можно скорее снова завладеть оружием, и ему это удалось. Однако олень хоть и не тур, но и не трусливый заяц, порой он кидается на врага, опустив голову и выставив вперед рога. Так произошло и в этот раз. Почуяв неладное, я резко понесся вперед на пределе скорости, но уже видел, что нормально не успеваю, а кусты между мной и целью не дают нормально применить молнию с руки, как и спина принца. На разряд же магического электричества с неба уже не было времени. Сам Зедал оценил ситуацию, но решил не уходить с линии атаки, а принять зверя на копье. Он упер пятку в землю и наступил на нее ногой, чтоб она не съехала назад, заставляя меня мысленно материться. Через мгновение наконечник глубоко вонзился в грудь животного, но его рога ударили по принцу, отбрасывая того назад. Линия огня наконец открылась, и я вдарил по оленю молнией, мгновенно его убив, а потом сбросил тушу, по инерции упавшую на принца, смотря что с ним. Нагрудник из змеиной чешуи выдержал, не пропустив острые отростки рогов к плоти, но был недостаточно жестким, чтоб не прогнуться. Ребра Зедала были переломаны, а внутренние органы травмированы. Сам от потерял от боли сознание, изо рта текла кровь, но принц пока дышал. Так что я разрезал ладонь, положил ее на лицо этого идиота для контакта красных жидкостей и начал вливать в него целительную кив, тихо матерясь сквозь зубы. «Хер ты у меня так сдохнешь, я тебя сам проребью, как откачаю, а потом, ска, снова откачаю и снова проребью». От автора. Ух, всем от души за хороший старт продаж. Интерлюдия 3, часть 1. Принц Зедал плыл в черной пустоте, которая медленно начала освещаться красками. Сначала появились красные переливы снизу, вечно текущие и меняющие свои оттенки от темно-багровых до солнечно-желтых. Потом темнота стала освещаться гранитно-красными цветами, сменившимися черным светом. Прежде казалось, что черное не может светиться, но практика показала, что в этом месте возможно, если не все, то очень многое. Затем появились воздушно-белые нити потоков, перевитые полупрозрачными голубыми жгутами. А потом пришел зеленый свет, покрывший все. Картина была прекрасной, но одновременно чем-то царапающей сознание. Зеленый цвет казался знакомым, он уже видел его где-то, но вспомнить не получалось, как было неясно, а как он сам вообще оказался здесь и где находится это здесь. Оставалось лишь наблюдать за увлекательным танцем переливов странных цветов, которые сменяли друг друга, взаимодействуя то здесь, то там. Однако в какой-то момент окружающее пространство стало заслоняться одним конкретным цветным облаком, которое сначала казалось лишь мелкой точкой, но потом начало расти, пока не заняло большую часть перспективы. Смесь небесно-голубого неба, белых облаков и грозовых туч, где мелькали молнии, превалировала в нем, но была окружена изумрудным светом, что пронизывал его и содержал в себе острова то синих водных струй, то гранитно-серых камней, то вспышек красных всполохов. И снова зелень связывала все, как и тогда. Но когда было это тогда? Вспомнить бы. Разум вновь попытался найти ответ, и ему неожиданно это удалось. Когда они проходили лесной тропой, а вокруг все переливалось всеми возможными и невозможными цветами зеленого. Проходили. Он шел не один, точно не один. Принц ухватился за эту мысль и вспомнил, что его вели, а потом и кто это делал. Дарт Ромул и Волк. Затем пришли остальные воспоминания. Лес, тренировки, обучение, охота, олень, удар в грудь. И смерть? Нет, он думает, значит он существует, а значит жив. Или нет, тело ведь не ощущается. Но где он теперь? Вдруг пришло понимание и этого. Он ровно там же, где и был, просто смотрит на мир иначе. И он все же жив, еще в мире, а не ща его кромкой. Раньше ему уже доводилось в медитациях воспринимать окружающее пространство лишь с точки зрения магии, но тогда это были смутные и блеклые образы. Учителя и наставники говорили, что с ростом ступеней его лестницы это изменится. Так он прорвался, или просто умирает. Внезапно от мысли о своем триумфе или кончине его отвлек открывшийся факт того, что странное облако вливает в него что-то, что его меняет. Принц попытался посмотреть на себя, но внезапно вспомнил, что не может опустить голову, потому что у него ее нет, как и тела. А затем появилась боль. Олень, удар, грудь. Болела грудь, ребра и живот. Как могут болеть ребра, если нет головы? Боль вдруг усилилась, и Зедал ощутил, как кашляет, а глаза слепит солнечный свет, пробивающийся между ветками, уши же резанул голос. Очнулся, горячий южный парень, ты на кой хай краткое на оленя полез, а не в сторону отошел, млять. Справиться с кашлем и время от времени просящийся наружу из легких крови было тяжело, но справившись с собой Зедал ответил, так всегда шаленя так на охоте на копье принимал. Кнак-хак-хе, кашель вновь напал, но зрение прояснилось и стал виден Ромул, который что-то делал со своей окровавленной ладонью. Присмотревшись, принц увидел, как на ней затягивается глубокий порез, оставляя ровную кожу. Наставник же тем временем продолжил говорить, ты, млять, свои выезды на природу, где бьешь оленя, а потом бухаешь винище и трахаешь благородной мляди не вспоминай, здесь тебе не там, небесный зверь хоть и молодой был, но едва тебя не убил, дракон ты хаев. Маг огня снова откашлялся, сплюнул кровь, повернувшись на бок и вздохнул, боль вроде бы стала терпимой, но зато пришло чувство опасности. Он уже успел заметить, что если в речи его наставника часто появляется рычащий звук «р», то это верный признак сильных эмоций. А сейчас он вовсе больше рычал от злости, чем говорил, отчего интуиция предвещала большие неприятности. Однако принц все же рискнул спросить, почему дракон? На это Ромул схватил его за край брони рукой, на которой ногти более напоминали когти и притянул к себе. Если раньше клыки не особо выделялись, то сейчас человек перед принцем больше напоминал лесного зверя и видом, и рычанием в голосе. «Ты знаешь, почему драконы научились летать?» Принц мотнул головой, глядя в глаза наставнику и чувствуя давление духовной силы мага 10-й ступени лестницы в небо. «Потому что на земле их постоянно пиздили», — прорычал Ромул, «и я тебя до самой весны пиздеть буду. Учителей своих столичных будешь со слезами на глазах вспоминать». После этих слов давление чужой кив внезапно пропало, но Зедал предпочел удержать лицо от усмешки. 2 года тренировок на износ, когда он после них всякий раз попадал к целителям, лишь чтобы пойти на новую тренировку, были очень и очень свежи в его памяти. Единственный вариант, при котором это время можно вспомнить со слезами на глазах, это если думать о том, что все наконец закончилось. Однако зачем злить нового наставника на пустом месте? Тем более, что история, кажется, и так шла к повторению. Ромул же посмотрел на него куда спокойнее, после того, как выговорился, а затем хмыкнул. «Кстати, поздравляю, твое высочество, ты наконец шагнул на новую ступень, так бывает, когда почти подыхаешь. А теперь хорош сидеть, печень надо жрать, пока теплая». С этими словами охотник взял нож и принялся за разделку оленя, оставив принца в прострации. «Все-таки шагнул, все-таки шагнул, все-таки шагнул». Зедал, наконец осознав, что ему сказали и сверившись со своими ощущениями, радостно вскочил на ноги от избытка чувств и тут же схватился за грудь и живот, которые прострелило болью, после чего услышал насмешливый голос. «Не скачи, как дурак, я тебя более-менее подлатал, но нормально будем приводить в божеский вид твое тело вместе с Жинде, целительство не мой профиль, я больше потому как кого-нибудь прибить, печенку лови». Растерянный принц ухватил руками брошенные ему скользкие органы и едва удержал от падения на землю. Однако организм тут же отреагировал на еду и потребовал ее немедленно съесть. Еще один признак перехода на новую ступень. После того, как тело и энергосистема перестраиваются, требуется восполнить потраченную энергию. Так что мужчина тут же впился в влажную плоть зубами, глотая почти не жуя. Дело в конце концов было привычное. Запекалось что-то в духовке «дай небо» раз в неделю, так что к подобной пище уже выработалась привычка. Хотя поначалу тело человека, который идет по лестнице духа, ее отвергало, но маги существа крепкие и ко многому способны приспособиться и перестать бегать к отхожему месту. Лишь через несколько минут, когда печень была съедена, а олень полностью выпотрошен, Зедал спросил, «Ты умеешь еще и лечить? Это как-то связано с порезом на ладони?» «Да», — неохотно проворчал собеседник, закидывая тушу себе на плечо, «но нужен контакт крови, так что приходится себя повреждать. А теперь хватит болтать, нам еще кучу времени до дома тащиться». Возражать принц не стал, тем более что понимал, что тормозить их будет как раз он. Правда, всю дорогу, которая подошла к концу уже в темноте, ему было о чем подумать, начиная от того, что члены братства, как минимум некоторые, осваивали сразу несколько лестниц, пусть вероятно и на не слишком высоком уровне относительно основной, и следовательно, как и все водники могут лечить, если конечно Ромул о чем-то не умалчивает, а он может, похоже после такой неудачи на охоте ученик очень низко пал в его глазах, но как бы то ни было, а лечить они все же могут, пусть хуже, чем те, кто идет только лестницей воды, но тем не менее, только сколько благородных воинов пали из-за того, что их вовремя не принесли к целителю. Но если среди отряда братства остался хоть кто-то целый и без магического истощения, то можно считать, что никто из его раненых товарищей не умрет. До нормального целителя донесут всех. Нужен лишь контакт крови. И это была вторая важная тема для размышлений. Вообще-то смешение крови означало побратимство. Обычно это было важным ритуалом, налагающим на обоих своих участников серьезные обязательства. Чаще всего связывали себя подобными узами воины, подтверждая перед небом и людьми, что всегда готовы прикрыть друг другу спину в бою, разделить добычу поровну, поддержать в любых делах и отомстить в случае смерти одного из них, как за кровного родича. Но бывало и так, что кровь смешивается случайно. Известны прецеденты, когда двое раненых без сознания лежали друг на друге, истекая красной влагой жизни. И такое побратимство тоже считалось действенным, а также идущим от самого неба и его промысла, даже если бойцы отнюдь не были друзьями до этого или вовсе принадлежали к разным сторонам конфликта. Самым ярким из таких случаев является легенда о Хунваре Есеха и Квалибранда. Два удельных князя начали междоусобицу, в бою сошлись их сыновья, но у тех вышла ничья, в ходе которой они тяжело ранили друг друга. После боя они были найдены, но однако воинам князя Есеха не пришло в голову прикончить побратима их правителя, в плену тот был окружен почетом и уважением. Война вскоре закончилась, а два наследника и затем правителя всю жизнь выступали равными союзниками, хотя и по слухам ругались при каждом удобном случае, просто не вынося ссоры из своих домов. Однако в особо редких ситуациях случалось побратимство учителей и учеников. При таком варианте это значило, что наставник должен передать своему подопечному вообще все свои знания, что в обычной практике случается исчезающе редко. Все-таки все держался за свои секреты. Даже когда отец обучает собственного сына, он часто укрывает многое до момента своей смерти, ведь ситуации захвата власти не редкости при настолько близком родстве. Что уж говорить о том, что дядя передаст племяннику вообще все, что узнал за жизнь, или наставник академии даст ученику, который ему вовсе не является родственником или другом, все свои умения. Собственно, и ему, наследнику престола, учителя тоже передали бы не все, даже взойди он на десятую ступень. Такова жизнь. Но что же выходит? Дарт Ромул смешал свою кровь с его. Тем самым он наложил на себя обязательство обучить его всему, и потому пока не собирается отпускать, или вовсе сделал частью братства охотников из-за ситуации. Демон побери, они же даже называются братством и лечат друг друга через контакт крови. Неудивительно их сплоченности, нерушимые взаимные обязательства. В Смертолесье, видимо, в свое время иначе было не выжить. Люди должны были объединиться намертво. Но теперь все это легло и на него неподъемным грузом. Он один из них. Сколько вообще ему побратимы через Ромула? Хотя хватит и его одного. Это как раз вторая сторона медали. Он наследник престола и будущий король, а формально наставник теперь ему брат, которого тот должен во всем поддерживать. Не для этого ли была вся эта охота? Зедал покатал в голове эту мысль. В теории возможно, на практике далеко не факт. Он мог просто попасть оленю в сердце. Зверь мог убежать. Олень мог убить его ударом рогов, когда он сам подставился. Ромул был зол на него, когда откачал, а он сам шагнул на девятую ступень. Слишком несуразная интрига, накладывающая кучу обязательств на самого Ромула и в ней избыточно случайных факторов. Можно, конечно, предположить, что не сыграя эта охота, то опасные случаи продолжили бы создаваться. Но тем не менее такой вариант маловероятен, хотя и его стоит держать в уме. Однако Ромул был зол и собрался вбивать в него навыки сознания аж до весны, как и планировалось изначально в договоре, если он не прорвется на новую ступень раньше. Дальше ведь лес сойдет с ума, начнется опаснейший сезон. Это говорит о нарушении планов учителя или же о том, что он хороший актер. Зедал посмотрел на затылок идущего впереди него охотника. Нет, конечно, может и так, но раньше ни он сам, ни Хаган, ни кто-либо другой за ним ничего подобного не замечали. Скорее наоборот, Ромул был прям как палка, интриги и актерская игра в список его достоинств не входили. Или же он с самого начала играл так, что никто не смог его раскусить, изображая самого честного человека в Типцине. Зедал мысленно скривился. Какая теперь к демонам разница? Они уже побратимы, ему спасли жизнь и помогли таки шагнуть на вожделенную девятую ступень. Если Ромул гениальный интриган, который живет в лесной хижине за краем известного мира, чтобы однажды войти в королевский дворец с фанфарами, то Зедал вынужден будет лично открыть ему двери и радушно поприветствовать, как брата и равного. Иной один из величайших грехов против неба, за который то обязательно покарает. Прецеденты бывали, да и на земле его не поймут даже ближайшие союзники и родственники, если он умолчит о всем и каким-то образом убьет наставника, что помог ему преодолеть свой предел. Тут у любого в голове родится мысль, что если будущий король так награждает за подобное благодеяние, то как будет житься при таком короле? В общем, до коронации он не доживет и с десятой ступенью, потому как против Ромула можно использовать только самых сильных, а следовательно родовитых магов. Другие не убьют, чтоб не болтал. Эти мысли Зедал раз за разом прокручивал в голове всю дорогу одну за другой, их же он обдумывал, когда его положили на кровать и стали продолжать лечение, которое пролетело на удивление быстро. Все же квалификация Жинда впечатляла, но кажется, тяжелые думы ему даже снились ночью. Впрочем, подбор вариантов шел еще несколько дней, пока ему был не вынесен вердикт о готовности к дальнейшим тренировкам. Даже отлучка хозяев на их собственную свадьбу прошла как-то мимо сознания, когда он провел некоторое время в окружении одной лишь волчицы, не выпускавшей его из дома дальше колодца и все того же отхожего места. Однако время лечения закончилось и настала первая утренняя тренировка после травмы. Ромул встал на площадке перед домом, слегка присыпанный за ночь снежком, поднял затупленный меч в позицию и спросил: «Готов?» «Готов», — подтвердил Зедал, подняв клинок. Дальше произошел молниеносный рывок, перешедший в шквал ударов, которые быстро привели к поражению принца. Скорость оппонента определенно выросла с прошлых раз и соответствовала магу пика девятой ступени лестницы ветра, а никак не магу огня, который едва ушел с восьмой. Держаться на равных с ним больше не собирались. Наставник хмыкнул: «Вставай». Зедал поднялся, встал в позицию и произнес: «Готов». Ромул же пошел по кругу, опустив меч к земле, и заговорил: «Знаешь, в твоем обучении сделал ошибку, быв слишком мягким. Досадно, но вероятно виной тому». Зедал, пометуя отношение учителя к лишним разговорам и мыслям во время поединка, а также о оружии, что находится в неправильном положении, резко атаковал. Быстрое сближение, боковой удар в шею, пока меч противника опущен вниз, готовность к блоку или парированию, а также к продолжению атакующей связки или защите от контратаки. Но это не помогло, противник был слишком быстрый, получил два удара по руке, заставившие выронить меч, а затем мощный пинок ноги в живот, бросивший его на землю. Принц закашлялся: «Неприятно, когда из тебя выбивают дух». Ромул же продолжил: «Вставай и готовься». «Так о чем я? Моя ошибка была продиктована моей неопытностью, как учителя, и молодостью, как человека. Но практика показала, что ты шагнул на новую ступень, находясь между жизнью и смертью. Так бывало и со мной. Что же, хорошая новость в том, что я знаю, как тебя учить. Плохая в том, что тебе это не понравится, тем более что даже обещания, данные в запале, я стараюсь держать». «Готов, готов», — подтвердил принц, а затем пришла боль. Наставник избил его до состояния отбивной, в конце тренировки сердце билось с перебоями. Однако зелье и целительная магия решили проблему, но временно. На следующий день все повторилось, и на следующий, и опять. Плевать, что адепты лестниц духа слабее тех, кто идет лестницами тела, в рукопашном бою. Учитель сказал, что он может вырасти над собой и в этом, а потому Зедал старался. Боль — хороший мотиватор, особенно если затупленным клинком регулярно бьют по нервным узлам и болевым точкам, отчего организм сходит с ума. Но вскоре наставнику показалось этого мало, и начались погони за зайцами. От автора: «Приветствую уважаемых читателей. Меня что-то так поперло на издевательство мастера боевых искусств над несчастным учеником, что остановился только когда набил почти 30 гзнаков, что как бы две проды. Так что вторая часть завтра, а сегодня, пожалуй, только это. Верю, что вы и все бы прочитали, но я и так встану поздно, а на вечер еще планы есть. Пятница же все-таки. Интерлюдия 3, часть 2. Зедал уже достаточно хорошо изучил лес, чтобы не влететь в какое-нибудь ядовитое или опасное растение, да и зимой с этим вообще было попроще, что не могло его не радовать. Природа частично заснула. К тому же учитель постоянно носил с собой целую связку трав, способную помочь, кажется, от всего, так что опасность по-глупому загнуться в погоне за зайцем почти отсутствовала. Однако не все было так просто, Первой проблемой стали ушастые. Небесные зайцы были не только невероятно быстрыми, но и довольно опасными созданиями, которые способны нанести вред охотнику. Первый же удар лапой в живот от раненого косого вновь травмировал Зайдалу внутренние органы. А второй проблемой был учитель, который бежал следом и не стеснялся добавить прыти ученику молниями, если тот в погоне, по его мнению, двигался по веткам деревьев или земле слишком медленно, и отказался кормить принца, который теперь сам вынужден был добывать себе еду, особенно мясо, чтобы не ослабнуть и не стать вегетарианцем, что со слов Ромула на одном из древних языков значило «дерьмовый охотник». То, что вегетарианцы умирают в итоге с голоду или сами становятся добычей, не озвучивалось, но явно подразумевалось. Стоило наследнику более или менее претерпеться к темпу жизни, когда его или бьют, или лечат, или он медитирует, или охотится, или собирает ту же замерзшую рябину, как учитель решил, что пора придумать что-то новое. Первым пунктом стал сон на морозе без шкур, потому что ученик маг огня и должен уже перестать быть позорищем, которое не способно согревать себя внутренней энергией. Началось все с того, что на очередной медитации на вершине скалы, куда пришлось вновь лезть по обледенелому склону, Ромул разделся до набедренной повязки, сев в снег, а затем заставил все повторить ученика, после чего проговорил: «Зайдал, как я говорил в самом начале, ты уже не новичок, восьмая ступень это много, что уж вести речь о девятой, но хотя ты не применяешь киф вне тела, лишь пока накачиваешь ей его только интуитивно на тренировках, заметно, что ваше высочество способно на большее. Сейчас мы будем это подтверждать. Грейса, сидеть нам тут до утра. До утра на таком ветру можно замерзнуть насмерть, если речь идет не о тех, кто далеко прошел лестницей тела», — поежился принц. Снег был холодный, как и ветер, который сегодня особенно разгулялся. Или ему помог один странный маг воздуха? «Брехня», — отмахнулся наставник с усмешкой, — «я вижу твою энергосистему, когда мы спаррингуемся, ты можешь. Ну а если нет, может, еще разок умрешь. Получится откачать, так считай, новая ступень у тебя в кармане». К удивлению принца, у него все-таки получилось зажечь в себе огонь, но уже когда он буквально посинел. Правда, к утру вокруг него натурально растаял весь снег, внутреннее пламя горело ярко, но учителю и этого показалось мало, так что медитациями в сугробах на ветру, которые с каждым разом точно становились все злее стараниями Ромула, дело не ограничилось, как и сном на морозе. К этому прибавились медитации в духовке. Наставник утверждал, что это как раз почти безопасно и даже приятно, но маг огня с ним согласен не был. Претерпеться-то он претерпелся, но пот все равно лил с него градом, потому что температура с каждым днем росла, а избивание себя в тесноте каменного мешка с вязками веток небесной ели он вообще не понял. Однако его тело определенно адаптировалось и к таким издевательствам, что не могло не радовать. Даже то сдавливающий в духовке воздух, то как будто исчезающий оттуда, не стал большой проблемой, только уши закладывало. Но после этого учитель внезапно опять вспомнил про яды и противоядия, которые, к удивлению принца, начал принимать и сам, стремительно повышая дозы первых, после чего стал уменьшать количество последних. А когда, по его словам, методика была протестирована, те же приключения с дозировками начались и у ученика. Ощущение, что кровь разносит по телу кислоту, были даже неприятнее утренних побоев, которые все не сбавляли своего накала, хотя по собственным ощущениям Зайдал стал гораздо сильнее и быстрее, заодно выйдя на пик девятой ступени на насыщенной киф-диете, которую прежде не знал. Королевская семья, конечно, богата, но все-таки никому раньше не приходило в голову есть только магических животных с растениями, целиком отказавшись от обычной пищи. Только вот росли и нагрузки. Однако, как часто повторял учитель, маги живучие тараканов, организм принца все же потихоньку привыкал и к отравам, начиная все меньше полагаться на противоядие. А когда зима перевалила за половину, Ромул разбудил подопечного с настолько широкой улыбкой на лице, что принц сходу внутренне сжался от плохого предчувствия. С той самой преснопамятной охоты хорошее настроение наставника еще ни разу не приносило ничего хорошего. «Проснулся, одевайся быстрее и на улицу, сегодня великий день», — скороговоркой проговорил Ромул с какой-то безуминкой в глазах. Наследник послушно выполнил команду и вышел во двор, взяв на этот раз копье, собираясь пытаться держать учителя на дистанции хоть какое-то время. Охотник же тут же взмахнул рукой, проговорив: «Оставь эту штуку, она не понадобится. Будем биться на кулаках», — приподнял бровь Зайдал. На маги, ученик, на маги, рассмеялся Ромул. Пока ты отлеживался до обеда и впитывал целительную кив моей жены, я не стоял на месте и разобрался со способом, как ты наконец можешь поддать здесь огоньку. Огонь в смертолесье под запретом, напомнил принц, ты сам обещал меня убить, если я его зажгу. Именно, улыбнулся Ромул еще шире, хотя казалось куда уж, но ключевые слова тут в смертолесье, о небе над ним разговора нет. Ветровиков, которые умели летать в истории, можно пересчитать на пальцах. Среди магов огня таких нет вовсе. Ты же не, очень даже да, кивнул наставник, оленя я теперь уверенно поднимаю, так что с тобой справлюсь, а там жги на здоровье. Но не направляй что-нибудь вниз, а то ловить не буду, вновь раздался смех, к тому же не уверен насчет неспособности вашего брата летать. Я видел, как один маг не самой высокой ступени создавал такой напор огня, что землевик едва проломился через него, укрываясь за башенным щитом. Да и ногу вы назад отставляете при атаке не просто так, отдача есть, действие порождает противодействие, а импульс – ответный импульс. К тому же есть еще кое-что. Что же? Хмуро спросил Зедал, надеясь, что мания его учителя подвергать своего ученика смертельным нагрузкам имеет разумные пределы. После падения с по-настоящему большой высоты и превращения в лепешку его уже не откачают. А то видел он, что с человеком стало после того, как он свалился с всего лишь 10-метровой стены на брусчатку плашмя. Магу, конечно, надо побольше, но они не неуязвимы. Я как-то загонял тебя, развивая телесную составляющую. Сначала это было оправдано. Согласно моей теории, некий яд мешал раскрыться твоей энергетике, как затычка. Но внутреннее напряжение все же копилось за гранью моего магического взора, пока не прорвалось, когда твой организм был на грани жизни и смерти. К тому же мы заранее подточили плотину работой с ядами и противоядиями. Но теперь дисбаланс более чем исправлен, пора браться за огонь, а потому хватит болтать, давай руку. Принц выполнил команду, внезапно снизу ударил тугой напор ветра и они оторвались от земли, поднимаясь вверх. Но наследника от неожиданности закрутило, и учитель, лежа на потоке на животе, как на кровати, перехвалил его вторую конечность, перекрикивая ветер. Ляг на него, как на воду, когда плывешь. Я пытаюсь. Получалось у Зедала неважно, но он старался, хотя наставнику время от времени приходилось перехватывать принца, стабилизируя его полет. Со стороны процесс, наверное, выглядел весьма глупым. А вот лес внизу удалялся, причем казалось все быстрее, отчего поджилки наследника престола начинали ощутимо подрагивать. Человек не птица. Он создан для хождения по земле, а не для полетов в небе. Зедал вдруг отчетливо осознал, что ненавидит летать. Конечно, трудно прийти к подобному выводу, если никогда не задумывался о подобном, но получив практический опыт, наследник престола мог говорить со всей уверенностью. Полеты для пернатых. Небеса не зря дали им крылья, а человеку ноги и руки. Небеса. Новая мысль пронзила голову Зедала. Они летят вверх, в сторону небес, будучи во плоти. Но его учитель уже на 10-й ступени лестницы в те самые небеса. Не собрался ли он добраться до них? Тем более сам утверждал, что не стоял все это время на месте. А если собрался, то что делать ему? Он-то еще на 9-й ступени. Зедал зажмурил глаза, лихорадочно думая: «Не жмурься, это же прекрасно!» Раздался рядом крик и счастливый смех. «Как высоко мы должны взлететь!» Постарался перекричать вихрь, что их подпирал и наследник. «Не знаю, я не лез слишком высоко с оленем, только отрабатывал методу. Давай проверим!» Закричал наставник в ответ, и ветер заметно усилился. А Зедал вдруг понял, что уже не различает то место, откуда они взлетели. Земля все удалялась, вдалеке были видны заснеженные поля северной марки в обрамлении лесов, а в противоположной стороне горы и море. Ветер бил в лицо, заставляя глаза слезиться, а они все набирали высоту. Принц сцепил зубы, пытаясь унять панику. Получалось это с переменным успехом, хотя он четко знал, что в момент смертельной опасности нет ничего хуже неконтролируемого страха. Он убивает куда надежнее любого клинка или заклинания. Однако подъем продолжался, на коже вдруг появилась влага, а вокруг как будто туман, после чего разум в который уже раз за сегодня буквально пронзила невероятная мысль, которая откровенно пугала. Мы все-таки долетели до неба. Нет, это просто облака. Они плотный туман, вода в воздухе, не более того. Но посмотреть на них сверху было бы прекрасно. Ромул, похоже, был в состоянии близком к эйфории. «Может, не надо?» – заорал ученик. «Надо, Зедал, надо!» Ты же хотел выше взойти по лестнице в небеса, вот они, уже рядом. Наставник рассмеялся, отбрось страх, твоя цель близка, осталось протянуть руку. Пока принц находился с ответом, они и правда миновали туман и взглянули на облако сверху. Мороз становился все нестерпимей, а он все сильнее разжигал в себе огонь кив, чтобы просто не окоченеть от холода. Но вид белого полотна, освещенного ярким солнцем, и правда был невыразимо прекрасен. Страх в его душе начал уступать место восторгу, нерешительность твердой уверенностью, а опасение неведомого желанию увидеть сами небеса. Да задери его все демоны, взлететь почти до них, но струсить и отступить, а потом жалеть об этом до конца жизни не бывать тому. Учитель, который младше него, тащит ученика практически на собственном горбу на небо, а тот трусит. Гордость принца буквально взъярилась от такой постановки вопроса, заставив прокричать: «Тогда еще выше, летим, пока можем подниматься и дышать», — закричал сквозь вой ветра наставник. «Дышать?» — переспросил Зедал. «Да, чем выше мы взлетаем, тем меньше воздуха вокруг. Я нагнетаю его, но мои возможности не безграничны. Хотя не бери в голову, толкать нас вверх я не смогу раньше, чем мы начнем задыхаться. Лучше взгляни на землю», — указал учитель рукой вниз. Принц последовал совету и понял, что, похоже, с каждой минутой они лишь ускорялись. Облака уже были далеко внизу, а сама земля, что проглядывала между ними, еще дальше. Восторг от этой картины в душе набирал все большие обороты. Хотелось запомнить каждое мгновение этого полета, каждую, даже самую мелкую деталь. Глаза приходилось щурить от ветра, кровь шумела в ушах и холод пытался пробраться под кожу. Сам путь давил на него, заставляя все сильнее гонять кив по телу, укрепляя вместилище духа, чтобы оно выдержало. Но бесчеловечные тренировки подготовили его к этому, прочность его организма стала отнюдь не той, которой могут похвастаться те, кто идут лестницей духа. А потому принц выдерживал, а усилия на поддержание своего тела в норме проходили как будто по краю сознания, слишком привычны они были после раскрытия телесной составляющей. Земля же все удалялась, как и горизонт, а сама поверхность мира – как будто становилась выпуклой. Осознав это, наследник закричал. «Что с ней? С кем?» – переспросил наставник. «С землей, что стало ее выгибать?» – опять заорал ученик. «Она всегда такой была», – засмеялся маг воздуха сквозь ветер. «Наш мир имеет форму чуть сплюснутого шара, просто немногим дано это видеть. Мы живем на шаре», – ошарашенно закричал принц. «Не просто на шаре, он вращается с невообразимой скоростью вокруг своей оси. Посмотри наверх». Они перевернулись, хотя и не очень ловко, и Зедал увидел, что небо потеряло свой голубой оттенок. Солнце по-прежнему светило, но теперь через темный небосвод просвечивали серебряные точки звезд. А наставник закричал: «Каждый оборот наш мир подставляет себя солнцу. Оно тоже шар, но огромный, в сотни тысяч раз больше места, на котором мы живем. И наш дом еще и вращается вокруг светила большим кругом, несясь с неописуемой скоростью. Это невозможно», — не смог уложить странную и противоестественную картину мира в своей голове принц. «Это правда», — рассмеялся наставник вновь. «Я скажу больше. Все звезды — это такие же невыразимо огромные сферы пламени. Но они настолько далеки, что мы видим лишь точки этих далеких костров. Но как же небеса?» — задал наследник вопрос. «Это самое главное, Зедал. Наверху нет небес, к которым идут маги, лишь пустота межзвезд. Твои небеса все это время были в тебе. Не верю. Придется». Наставник перестал смеяться. «То, что вы ищете, лишь метафора силы вашей души. Нужно лишь протянуть руку и черпнуть». Зедал смотрел на далекие звезды и пытался осознать, что ему сказали. Сердце говорило одно, и ему вторили исследования магов, что следили за перемещением звезд по небесам, ища и время от времени находя в них знаки небожителей. Разум утверждал другое, как и его собственные глаза. Принц перевел взгляд на солнце, стремясь понять, чему верить, и почувствовал жар огня. Раньше между ними стояло слишком много воздуха и еще что-то, какой-то барьер. Но сейчас препятствий стало меньше, и разделяющая их перегородка будто истончилась, дав магу пламени ощутить воистину всесжигающий огонь. Он будто ударил в грудь и заставил разгореться там целый костер, который прошел огненной волной по всему его телу. Все вдруг стало простым и понятным. Скорость вращения их дома и вокруг своей оси, и вокруг светила. Размеры солнца, которые подавляли. И то, что оно тоже движется со всеми мирами, что крутится вокруг него. а еще свою ничтожность и незначительность на фоне этих величин. Но вместе с тем потенциал, заложенный во всех людей и в него в том числе, огромные возможности их будущего, прекрасные картины, что в нем можно написать, заложив за свою жизнь основы, фундамент для многих поколений после. Сама Вселенная стала простой, понятной, и такой важный раньше скачок в силе вдруг оказался таким микроскопическим. Какое дело всему Типцину до муравья, что стал вдруг на 1,5 миллиметра больше? Его же достижение на фоне мироздания было еще меньше, чем самая маленькая тля на фоне всего их мира. Но все же его шаг вверх по лестнице случился, и в будущем он способен многое изменить. От автора. Я опять забыл запятые, как мне пишут в ЛС. Глава 14. Если бы кто-то спросил меня о том, много ли я знаю о переходе с одной ступени лестницы в небеса на другую, то, вероятно, я не сразу нашелся бы с ответом, особенно в данный момент. С одной стороны, я, вероятно, знал об этом, как немногие ныне живущие, все-таки во всем мире довольно мало людей доросли до гордого звания мага 10-й ступени. Также мне приходилось наблюдать переходы выше по лестнице у других в магическом зрении, что тоже дает информацию о процессе. А вот с другой стороны, нужно было быть честным с самим собой, я всегда был практиком, а не теоретиком или исследователем, и как следствие довольно мало времени уделял попыткам разобраться в том, что же такое магия, как так вышло, что одни люди могут ее использовать, а другие нет, и почему корни кив растут так, а не иначе. Куда чаще меня интересовали прикладные вопросы или новые приемы убийства ближнего своего, двуногого или нет. В конце концов, именно эта информация была первостепенной для выживания, а если будешь жить, то однажды найдешь время и на исследование. В конце концов, стоящие на высоких ступенях лестниц маги вполне могли разменять и 150, и даже 200 лет, а кое-кто и побольше. Но что я усвоил точно, так это то, что новый шаг к небесам всегда сопряжен с неким состоянием просветления. В мире все тебе кажется предельно простым и понятным, ответы на свои вопросы ты часто получаешь еще до того, как сформулируешь их в своем разуме, а тело выполняет верные действия как будто само собой. И именно этим свойством я решил воспользоваться, когда мы с Зедалом поднялись на огромную высоту, где даже воздух успел стать разряженным. Не знаю, только руководил мной расчет или состояние разума, впавшего в странную эйфорию от восторга. Но так или иначе, после того, как было сказано о том, что небеса лишь метафора силы живой души, а Зедал протянул руку и взял ее, я разжал свою ладонь и крикнул ему: «А теперь лети». Несколько секунд после этого принц был рядом со мной, продолжая опираться на воздушный поток, но затем соскользнул с него и стал падать вниз. Прошло несколько мгновений, ученик сообразил, что происходит, а затем из его сомкнутых ног ударил тугой поток огня, напоминающий реактивную струю. Два таких же хвоста пламени ударили из рук, позволив ему стабилизироваться в вертикальном положении. С десяток ударов сердца он висел так в пространстве с умиротворенным лицом, но затем просветление его наконец отпустило, глаза у наследника резко расширились, а полет также резко потерял стабильность. Его сначала повело в бок, он попытался восстановить четкое вертикальное положение, но перестарался и в итоге все-таки сделал кувырок. С этого момента реактивная струя из ног наоборот толкнула его к земле, и мне пришлось ускорить себя потоком ветра, чтобы не отстать. Зедал же отключил двигатель и неаристократично заорал: «Какого? Лети!» — повторил я ему, — «у тебя только что получалось». «Я не знаю как», — прокричал он мне. «Здесь не надо знать», — переголосил я усиливающийся ветер. «Все-таки ускорение свободного падения все увеличивало нашу скорость. Некоторые вещи нужно просто почувствовать». «Ща тебя», — донеслась мне в ответ местная непереводимая игра слов. «Сгруппируйся и раскинь руки в стороны, но чуть вверх», — решил я немного ему помочь. С опытом полетов дела у меня обстояли так себе. В прошлой жизни как-то не довелось прыгнуть с самолета с парашютом, только создание с роупом пару раз сигал. В этой я по большому счету разобрался только с тем, чтобы не упасть самому и не дать упасть грузу, а потом на волне странной эйфории от успеха потащил в полет ученика. Но кое-какие основы аэродинамики я знал и затяжные прыжки парашютистов видел. Там они раздвигали руки и ноги в стороны, как бы лежа на воздухе пузом вниз. Этот вариант мы использовали, когда летели наверх, но сейчас он, очевидно, нам не подходил. Зедал, как и все маги огня в общем-то, больше всего натренировал на выпускание кив вне тела каналы в руках и ногах, чтобы, так сказать, совмещать удары конечностей с огоньком, придавая им дополнительное ускорение. Вполне логично, что в момент просветления он воспользовался именно ими для образования реактивных струй. Но однако держать на неком упоре, неважно ладони или магическом движителе почти двухметровое тело или что-то немного покороче, все-таки разные вещи. Так что я надеялся, что Зедл, сгруппировавшись и вытянув руки в стороны и вверх, стабилизирует свое падение. Так собственно и произошло, тем более принц все же профессиональный боец, с координацией движения у него все более чем в порядке. «Молодец!» — с улыбкой похвалил я его. Он же ожег меня взглядом и наконец выпустил два огненных шлейфа из ладоней, замедляя падение, так что можно было добавить себе снизу ветерка, а не просто стягивать к нам воздух, чтобы мы могли нормально дышать. Принц же, разобравшись немного с работой рук, попробовал подключить ноги, но в первый раз неудачно. Не зря, видимо, кобра считается одной из самых сложных фигур высшего пилотажа. Это у вертолета все по уму, винт расположен сверху и тянет туда машину. А вот если располагать двигатель в основании летающего объекта, то начинаются проблемы. Это сложнее, чем кажется. Проорал мне наследник, вновь стабилизируя свое положение и замедляя падение фонтанами пламени с ладоней. Я заметил. Проорал я в ответ с улыбкой, но падать нам еще долго, так что время есть. Поднялись мы действительно высоко, так что еще не долетели даже до облаков. Однако напоминание, что мы все-таки падаем, похоже, прибавило ученику прыти, и в следующий раз он закрутился не сразу, а на третий даже более-менее стабилизировался и начал распрямлять ноги, но его опять закрутило. Прошло еще несколько неудачных попыток, однако в итоге Зедл применил немного неожиданное решение. Если не можешь стоять на месте, то хотя бы лети в правильную сторону, наверное, тут как с тем, чтобы держать равновесие на велосипеде, в движении сподручнее. В общем, вместо того, чтобы статично зависнуть, как в момент просветления, он наклонился вперед, стабилизируя себя руками и начал нарезать вокруг меня широкие круги, отчего я заорал, перестав снижаться. Другой разговор. Жить захочешь, еще не так раскорячишься. Прокричал он в ответ, пытаясь потихоньку снижать скорость и прийти все-таки к статичному положению. Не перегибай, не дал бы я тебе разбиться. Донесся до него мой ответ. Кажется, мы говорили на земле о тренировках в магии огня. Снова перекричал он вой ветра и пламени. Просто полетов тебе сегодня мало, рассмеялся я. А да, ты готов, учитель? Крикнул парень. Эйфория в воздухе накрыла явно не меня одного, все-таки полет штука по-своему волшебная. Главное, чтоб не было головокружения от успехов. Готов, крикнул я и резко ушел в сторону от огненного болида, а затем отправил в принца слабую молнию. Такая, конечно, вызовет небольшие судороги на секунду-другую, но сознание потерять точно не заставит. Что, собственно, и произошло. Маги огня хорошо бьют по площадям, могут создавать пламенные щиты, в одном из которых я едва не зажарился как-то раз, но однако именно в плане скорости атаки мы, идущие лестницей ветра, их заметно превосходим. Мало в мире вещей, что быстрее молнии. Зедл сжался, потеряв стабильность полета, но быстро выровнялся. Следующим его действием было поднятие знакомого мне огненного купола. Давалось ему и поддержание полета, и щита тяжело, но он потихоньку претерпелся, а я не атаковал, летая вокруг и пытаясь изображать фигуры, если не высшего, то хоть какого-то пилотажа. Получалось пока с переменным успехом, использовать и воздушную подушку снизу, и модификацию кулака ветра, которая толкает меня самого, как реактивный двигатель, было неудобно. Но я старался приноровиться, заодно прикидывая другие варианты, в том числе и есть ли смысл пробовать создавать перед собой область низкого давления воздуха. Меня бы туда втягивало, а с противоположной стороны ветер бы мою тушку толкал. Правда, не факт, что подобные попытки перемещений пойдут на пользу моему здоровью. Я, конечно, парень крепкий, лестница тела есть лестница тела, но и у нее есть пределы, а перепады давления не есть хорошо. Ученик же освоился с применением щита и наконец снова меня атаковал, заставляя нырнуть вниз. Все-таки удобнее двигаться туда, куда тебя уже тянет какая-то сила, скажем, земного тяготения. Но едва закончив с уворотом, я ударил в ответ, увидев, как моя молния бессильно растеклась по щиту. Зедл уже в свою очередь отправил в меня новый сгусток огня, но в этот раз куда более сложный. Эта зараза начала меня преследовать, как самонаводящаяся ракета. Пришлось вдарить по пламени своей молнией, заставляя то потерять стабильность и лететь прямо, рассеиваясь. Зедл же, похоже, дошел до предела своих возможностей, несмотря на великолепный контроль собственной стихии, недавно освоенный полет, щит и сложные атакующие техники, это все-таки много. Зато энтузиазм ученика можно было черпать ковшом экскаватора, так что он раз за разом атаковал, вынуждая меня крутиться, уворачиваться и всячески избегать огня. Бил он не в полную силу, как и я, максимум мне бы грозили небольшие ожоги и быстрая подстрижка на лысо, однако попадать под заклинание все же не хотелось. Зедл же заметно кайфовал, гоняя учителя в том, в чем был лучше меня, а именно в дистанционном бое, который является главной специализацией огневиков. Он бил то самонаводящимися заклинаниями, то площадными, то использовал тонкие и быстрые росчерки пламени, напоминающие пули, показывая огромное разнообразие приемов. Мне же приходилось все лучше осваивать высший пилотаж, радуясь, что в прошлой жизни приходилось хоть немного поиграть в авиастрелялки. Я хотя бы как-то представлял себе бой в трехмерном пространстве и маневры ухода от вражеского огня, которые могут помочь остаться целым, а затем и самому пойти в атаку. Все-таки хоть какое-то понимание ситуации лучше его отсутствия. Ученик же с трехмерным полем боя столкнулся только сегодня, потому я пока что выигрывал, быстро осваиваясь с перемещением в пространстве строго туда, куда мне надо. Жареный петух, что уже занес клюв над задницей, очень мотивировал. Однако вслух так о наследнике мы говорить, конечно, не будем. Но тем временем учился и принц, как собственно положено ученику, потихоньку подбирая ключи к моим сначала неловким, но становящимся все более уверенными маневрам. А еще учился летать сам, благо мы использовали не механизмы, а свои собственные тела и магию, так что управление было интуитивно понятным. Ну, относительно. Хотя это точно лучше кабины самолета, где у тебя перед глазами десятка три разных приборов, сотня индикаторов и три сотни рычажков с кнопками. По крайней мере, на экране в прошлой жизни мне это место показалось именно таким. Наш тренировочный поединок тем временем продолжался и затянулся в итоге до самого вечера. Маги десятых ступеней очень выносливые существа, у которых чертовски много кив, но всему есть свои пределы. Тем более мы хоть и били экономно, но щедро тратили энергию в первую очередь на поддержание себя в воздухе и не просто поддержание. Сегодня ветровик и огневик мотались туда-сюда в небе, то забираясь так высоко, что Зедалу становилось трудно дышать, а мне приходилось нагнетать вокруг себя дополнительные объемы воздуха, дабы не страдать от той же проблемы, то опускаясь в облака, где оба старались прятаться, хоть и с переменным успехом. Все-таки три огненные струи заметны и через водный туман со значительного расстояния, правда, и мои манипуляции с воздухом можно неплохо отследить. Но окончательно умаившись, мы в итоге спустились к дому, с трудом сев уже за счет одного ветра, чтобы не дразнить никого огнем, а потом быстро перекусили и завалились спать без задних ног. Утро же я встретил, позавтракав яблоками из-под пола и выйдя во двор, где обтер сонное лицо снегом. Вроде и восстановился, но день вчера был во всех отношениях тяжелый, так что напрягаться особо не хотелось. Жинда тоже вышла во двор, проснувшись и не обнаружив меня под шкурой на нашей кровати, а затем произнесла: «Доброго утра, и тебе, солнце». Подошел я к ней, поцеловал и обнял, правда, сделав это осторожно. После свадьбы наши горизонтальные отношения привели к закономерному итогу, и моя жена была беременна, так что я за нее несколько переживал, хотя умом и понимал, что магу восьмой ступени тяжело повредить простыми объятиями. Как поспалась? Как всегда замечательно, улыбнулась она. Сегодня опять будешь издеваться над принцем? Думаю, нет, усмехнулся я, лучше устроим выходной и наконец отдохнем. Он вчера устал еще больше моего. Где-то сдохло что-то очень большое, слегка стукнули меня твердым кулачком в бок. Я же снова улыбнулся, но в этот раз по-доброму. С той злополучной охоты мной был пересмотрен план обучения наследника. Прежде я собирался действовать почти как с Жинде, но однако практика показала, что идея была дурацкая. Всему виной моя неопытность, как наставника, которая едва не привела к катастрофе. А после нее меня еще и настиг запоздалый страх. Не за наследника, он-то выжил и ему ничего уже не грозило. Я просто внезапно понял, что с Жиндой мне безумно повезло, а то с моим подходом с девочкой могло случиться всякое. Сенсей на букву «Х», не подумайте, что хороший. И хоть волосы у себя на заднице от избытка чувств я рвать не стал, но однако решил действовать иначе. Нафиг охоту на что-то хоть сколько-нибудь крупное и опасное, только зайцы и змеи, от ядов которых под рукой противоядие. Противником принца же могу выступать и я сам, так надежнее и своими руками мне его не грозит угробить, если действовать аккуратно. Дополнительные же нагрузки можно добрать медитациями во все более враждебных условиях. Холод, жар, изменение давления сделают его крепче вполне надежно. Тем более кровь древнего магического рода явно давала о себе знать, селекция штука такая. Он во всех отношениях был скроен надежнее моей подруги жизни. Также ко мне в голову пришла мысль, что я зря установил с подопечным именно те отношения, которые установил. В этом мире у людей была куча времени, чтобы отточить искусство преподавания, и результатом это стало общее мнение, что учитель должен тиранить ученика, так работать эффективнее всего. Да даже на земле, как я помнил, говорилось, что тот же балет рождается из двух искр: адского труда ученика и жестокой тирании учителя. А у нас тут не какие-то долбанные танцы, у нас тут навыки, от которых жизнь зависит. Сержанты же новобранцев дрючат со страшной силой, а я со своим свиным рылом лезу в калачный ряд, опробуя новые дилетантские методики там, где все велосипеды давно изобретены. В общем, мной было принято решение начать работать как все нормальные люди, гоняя Зедала, отвешивая ему звездюлей, как обещал, а также руководствуясь принципом, чем бы боец ни занимался, лишь бы задолбался. Так что свободное время у принца было только в виде одного часа вечером, когда он мог почитать свитки и при свете парочки кристаллов-накопителей кив перед сном. За что Жинда мне несколько раз выговаривала, ведь лечить болезного от побоев и прочих неприятностей приходилось именно ей. Хорошо хоть не перегнул вроде палку, общались мы по-прежнему с Зедалом на «ты» и вполне нормально. Вне спаррингов, разумеется. Может и сдохло, пожал я плечами в итоге, но все равно освещенный веками метод дал плоды, так что принц у нас уже на 10-й ступени. Можно выдыхать. Ха, я на него вчера даже не посмотрела, просто обратила внимание, что вид бедолага имеет даже более заморенный, чем обычно, слегка хохотнула она, имея в виду, что не воспользовалась магическим зрением. А кив мы потратили столько, что по оставшемуся объему уже не тянули на десятки в восприятии, значит сегодня отдых и скоро отправишь его высочество домой. Наверное так, слегка взъерошил я волосы жены. Ну и хорошо, сыграешь мне сегодня, перескочила она на новую чему. На это я мог только рассмеяться. Обучение подопечного отнимало мое время, так же как охоты со стаей и собственные тренировки с попытками освоить полет, в надежде на то, что от него в итоге в душе ученика что-то перевернется. Так что беременной жене я, пожалуй, уделял меньше внимания, чем следовало. Но коль скоро попросила она не что-то вроде перца под молочным шоколадом или еще чего-нибудь странное, а всего лишь взять в руки местное бледное подобие гитары, то почему бы и нет, как пожелает моя леди, поцеловал я Жинда снова, сейчас возьму жуань. Рылся я дома недолго, моя псевдоазиатская балалайка лежала в нашей комнате рядом с гучжином жены, так что вскоре моя персона снова оказалась на улице. Жинда же села на крыльце, куда примостился и я, спросив: «Молодой мир, или самый алый цветок, тебе он всегда нравился, давай что-нибудь новое», опять слегка толкнули меня в бок. «Ну, есть одна идейка, но слова пока хромают, я еще не закончил». «Это уж мне решать, что там хромает, а что нет», усмехнулась моя главная слушательница. «Ну ладно, попробуем», ответил я, подтянув струны еще немного и начав: «У меня есть молнии, вот мой ответ. Они служат мне уже 1000 лет. У меня есть лес, и это мой дом. Всю жизнь обитаю я в нем. Над кронами леса плывут облака. Если бью, то наверняка. Моих прошлых лет прервана нить. Я по-новому научился жить. Человек исчез, его больше нет, а из тела его нечто иное вышло на свет. Вечная мука, вечная скука. Нынче все духи от феи до беса меня называют хозяином леса. Мне преданно служат лохматые твари. Со временем все уважать меня стали, магией плоть укрепляя свою. Все того же охотника не узнаю».